Аввакум. Имя Аввакум означает «берущий в объятия». И пророк, носивший это имя, считается восьмым из так называемых «малых пророков». Ни о его происхождении, ни о времени его служения в Библии ничего не написано. Из содержания его книги можно заключить, что он пророчествовал после разрушения Ниневии, когда халдеи и вавилоняне, разрушившие Ассирийскую империю, создавали свою. Третья глава книги этого пророка озаглавлена «Молитва Аввакума пророка для пения» и заканчивается припиской «Начальнику хора». Это заглавие и приписка, а равно и содержание молитвы, напоминающие некоторые псалмы, побуждают предполагать, что пророк Аввакум был одним из храмовых певцов и принадлежал к левитам. В старой еврейской энциклопедии, издании после 1906 года, приводится предание, что пророк Аввакум при нашествии Навуходоносора на Иерусалим, предвидя падение города, ушел в Остракину, город на границе Аравии и Египта, но по удалении халдеев возвратился на родину, занимался земледелием и умер за 2 года до возвращения иудеев из вавилонского пленения. Во время Евсевия указывали его гробницу в городе Кеиле. Добавим, что город Кеила известен в Библии тем, что он находился в уделе колена Иудина, Иисуса Навина 15:44, что изгнанник Давид со своими людьми защитил этот город от напавших на него филистимлян, но не остался жить в этом городе, так как горожане были готовы выдать его царю Саулу, 1 Царств 23:1-13. Книга пророка Аввакума представляет своеобразный диалог человека с Богом и делится на 3 части. Жалоба пророка на нечестие Израиля и божеский ответ 1:1-11. Жалоба пророка на жестокость халдеев и божеский ответ 1:12-2:20. И псалом хвалы и уверенности 3:1-19. Пророк спрашивает: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Для чего мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». На эту жалобу Господь так ответил пророку: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Вот он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его». Это очень верное описание действий Навуходоносора, царя Вавилонского, который довершил начатое его отцом Набопаласаром разрушение и покорение Ассирийской империи, включая Сирию и Палестину. Он овладел Иерусалимом в 605 году до Рождества Христова. Часть сосудов из дома Господня, а равно и некоторых пленников, в том числе Даниила и его 3 друзей, отправил в Вавилон. Даниила 1:1-6. Пророку Аввакуму было больно видеть, как его соотечественники страдают от халдеев, и он снова обратился к Богу с жалобою, говоря: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властелителя?» Высказавши эту жалобу, пророк стал на страже, чтобы выслушать ответ Божий. Неизвестно, как долго ему пришлось ожидать. Но Господь так ответил пророку: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Сделавши такое вступление, Господь возвестил пророку следующее: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокоивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает все племена». Кого Господь имел в виду под названием «надменный человек», нам трудно решить. Но это будет последний завоеватель, который превзойдет Александра Македонского, Чингисхана или Наполеона. Ему подобным Господь дал через пророка такие предупреждения. Первое. «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя налогами, не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и живущих в нем. Такова окончательная судьба ненасытных завоевателей. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Такова судьба колонизаторов, пытающихся нажиться потом и кровью подвластных им народов. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Гонка вооружений кончалась и кончится великим и губительным пожаром. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. В наше время в некоторых государствах имеются специальные министерства пропаганды, которые искусно одурманивают доверчивых людей, чтобы потом посмеяться над ними. В конце ложь обнаружится, и хитрецы будут наказаны за произведенные ими бедствия на этой земле. Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Поклонение мертвым предметам, в какой бы то ни было форме, и как бы оно ни происходило, является отвратительным для Бога и отталкивающим для разумных людей. Божеский ответ относительно судьбы надменного и захватчиков, а особенно, что праведный верою жив будет, и что в свое время земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, совершенно успокоили пророка Аввакума. Обрадованный и утвержденный в вере, он написал вдохновенный псалом, в котором прославил Господне могущество, и который закончил уверенностью: